«Да, попала ваша племянница в переплет», — сказал, откладывая очередную бумагу в сторону Михаил Валентинович. «Если Анна Владиславовна действительно в руках у этого негодяя, нам нелегко будет ее оттуда вытащить». Был опять вечер. Внизу в гостиной играла музыка, и раздавался веселый женский смех. Константин Мануилович сидел неподвижно, закрывая лицо руками. Вдруг он, будто очнувшись, сказал: «Придумаем что-нибудь». Ротмистр даже удивился спокойному его голосу. «Обязаны что-то придумать». План принадлежал Аглае. Настойчивость Трипольского, его несчастная попытка выручить магистра во время собрания пятиугольника, его желание догнать беглецов, чуть не окончившиеся собственной гибелью, все это сблизило молодого дворянина с Константином Эммануиловичем, и теперь он был посвящен во все детали расследования. По настоянию Трипольского посвящена была и Аглая. План был совершенно безумный и чисто женский. Разбудив Андрея среди ночи настойчивым стуком в дверь, Аглая ворвалась в спальню молодого человека со свечой в одной руке и несколькими исписанными листами в другой. «Я все придумала!» — заявила девушка, бросая листки на туалетный столик подле зеркала и запахивая свой капот. Как раз пробили часы. — Ты с ума сошла? — прикрываясь одеялом, сонно сказал Трипольский. — 2 часа ночи. — Ты думаешь, нормально врываться к холостому мужчине в такое время? — Если ты придумала что-то, неужели это не могло бы подождать до завтра? — Нет, не могло бы, — отзвалась Аглая. — Рассказать не втерпешь. «А за то, что я вот так среди ночи, извини!» Глаза девушки сверкнули. «Будем считать, что это на правах любимой сестры?» Аглая присела возле постели Трипольского на полу и, неожиданно схватив, поцеловала его руку. «Слушай-ка, барин, что я изобрела?» Трипольский поморщился. Андрей Андреевич действительно в течение многих лет воспринимал эту пылкую и умную девушку как родную сестру, и терпеть не мог, когда Аглая называла его барином и играла вот таким образом в нарчитое арабское подобострастие. «Ну, так что ты придумала?» — спросил он, отбирая у нее свою руку. «Рассказывай уж, раз разбудила». «К нему в рабство меня продать нужно», — сказала Аглая. «Только нужно придумать, кто это мог бы сделать». «Кому тебя продать?» «Слушай, Андрей». Аглая схватила со столика листки и положила их поверх одеяла, так, чтобы он мог прочесть. «Я все-все написала тут, все по пунктам. Ты прочти лучше и скажи, что ты об этом думаешь?» «Пункт 1». Взяв с сомнением листок, прочел вслух Трипольский. «Нужно найти человека, которого Иван Бурса спокойно допускает к себе в дом. Пункт 2. Нужно продать Аглаю этому человеку. Пункт 3. Этот человек должен отвезти свою новую крепостную девушку в поместье Ивана Бурса и перепродать ее ему. Пункт 4. Хорошо владея как саблей, так и пистолетом, будучи хитрой, как лиса, Аглая устраивает Анне Владиславне побег». Прочитав последний пункт, Трипольский отбросил листки и, откинувшись на подушках, закрыл глаза. «Дура», — сказал он, — «давай я тебе вольную лучше дам». «Ты уже предлагал», — сказала Аглая снизу вверх, рассматривая неподвижное лицо Трипольского. — «Не хочу я на волю. Мы же договорились. Ты в завещании своем меня освободишь, если вдруг раньше меня умрешь, а так не будем». — «Не понимаю». Трипольский приоткрыл один глаз и глянул на девушку. — «Раньше не понимал тебя и теперь не могу понять. Ну да ладно. На эту тему мы с тобой уже 1000 раз спорили». Он склонился к Аглае и взял ее обе нежные руки в свои. «А что касается твоего плана, сестричка, то выброси это из головы, никому я тебя не продам. Спросишь, почему?» «Почему?» «Ну, во-первых, потому что сестру свою продать хуже греха нет, а во-вторых...» «Ты не веришь, что я смогу побег ей организовать?» — перебила его Аглая. «Нет, почему же? Не верю. После парижских баррикад, где мы с тобой вместе кувыркались, глупо сомневаться. Но только все это вот ерунда. Тебя тут же признают там, и ты окажешься точно такой же пленницей, как и Анна Владиславовна. Аглая сделала обиженное лицо и, вырвав свои руки из рук Трипольского, вскочила на ноги. «Ты не любишь ее?» — сказала она. «Не любишь? Кабы любил, то не возражал бы моему плану». Она уже отворила дверь и стояла на пороге. «А касательно того, что меня там узнают, к полной ерунда. Бурс меня никогда не видел. Раньше мы в Петербурге с ним не сталкивались. В Париже он не бывал, а единственный раз... Когда мы могли с ним сойтись лбами на конюшне, так меня за полчаса до его прихода ты сам домой отослал. Обморок у меня тогда случился, если помнишь».